Валерий Ганичев, «Флотоводец». Штрихи истории и страницы жизни адмирала Федора Ушакова. Историческое повествование. Журнал «Молодая гвардия», 1989 год, номера 10, 11 и 12. Мир, в конце концов, воздает людям, показывающим образцы долга, людям храбрым, честным, неподкупным, у которых не истощается бодрость. Он уважает людей, уверенных в своем призвании и исполняющих его, людей, не боящихся энергично сказать «нет», не стыдящихся сказать «не могу», людей, занимающих свое место с достоинством, людей, добросовестно исполняющих свое дело, людей правдивых, не способных блюдолизничать и лукавить, людей, которые не ленятся работать, людей, способных творчески мыслить и сломать господство бытовавших взглядов, людей, которые беззаветно служат своему народу и отечеству, людей, которых любят люди. Таким был Ушаков. 1817 год. На берегу реки Мокши сидел старый человек в морском мундире. Последние предосенние прозрачно-крылые стрекозы трепетали над ним. Некоторые садились на потертые эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек изредка шевелился. Ему было душно. Он расслаблял рукой уже давно расстегнутый воротник и, глубоко вздохнув, замирал. Вглядывался слезящимися глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. Что виделось ему в этом мелководье? Что прозревал он сквозь наплывающую влагу? О чем думал он? Может быть, и ни о чем. Его мысли не нужны были никому. Ни этим густобородым монахам из Сарнаксарского монастыря, ни улыбчивым робким крестьянам, ни соседским помещикам с почтением раскланивающимся с неразговорчивым стариком. Для них далеки были его думы. А старик и не выстраивал воспоминаний в ряд, не готовил к передаче потомкам, не хранил откровений в потаенных уголках, постепенно растворяя во времени драгоценные и неповторимые открытия, стирая в памяти известные только ему пути и ходы в сложной шахматной игре воинской морской жизни. До недавнего времени он еще знал, что одержал великие победы, что сумел вырваться из плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что создал не одну непобедимую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых кораблей. Сейчас же все это казалось ему миражом, призрачной стрекозой, трепетавшей над плечом. Небольшое движение, и нет ничего. Все исчезло в мареве летнего зноя. Современники часто не замечают гения, таланта, пророка в своем окружении. Они не могут, а если вспомнить историю, то и не хотят зачастую выделить превосходящие их способности ближнего. С раздражением говорят обычно о таком выдающемся человеке, возводя его в лучшем случае в разряд чудаков и везучих людей. Выдающиеся личности не могут простить ее величия, не могут признать ее достижений. Ординарная натура не соглашается, что рядом человек необычный, особенный. Ну и, конечно, богатство, капитал, привилегия, неправедная власть не могут допустить, чтобы кто-то превосходил их своим истинным блеском, значением, смыслом. Во многие века, да и поныне, они пытаются поставить все в услужение себе, попирая ум, честь, гордость, порядочность. Победы и достижения гениев и талантов, конечно, нужны неправедной власти и капиталу. Они защищают, укрепляют, возвеличивают. Да кроме того, по прошествии времени, многое из достигнутого можно выдать за результаты разумного и мудрого руководства властей придержащих. Те же победы, которые нельзя присвоить себе, следует приуменьшить, а то и забыть их, пренебречь ими. В отечественной истории не раз бывало, что подлинные таланты и истинные победители отодвигались на обочину, А лавры и рукоплескания доставались или напыщенным фаворитам, или второстепенным фигурам, или иностранным союзникам, чье первородство умело утверждалось их дипломированными соотечественниками, да нашими тугодумами и низкопоклонниками.